Но Дарий даже не шевельнулся. Он слегка покосился в сторону Андера и продолжал жевать. Закир и Варат удивились выходке Андера еще больше, чем он сам. Все молчали. А Дарий жевал и жевал, глядя в огонь. Андер заерзал на своем пне. Какая-то неясная мысль мелькнула в глазах Дарии. Некоторые в деревне считали этого здоровяка слабоумным, но Андер знал, что это не так. Дарий просто взвешивал разные варианты перед тем, как что-то сделать. Осторожность и беспощадность были основными чертами его характера. Наконец, в руке Дарии остался лишь маленький кусочек хлеба. Он вдруг замер. Губы его как-то странно искривились, сложились не то в улыбку, не то в ухмылку. Он закинул голову, пошарил взглядом по небу, остановился на полярной звезде. Закир с Варадом переглянулись, пожали плечами. — Ты! — начал Дарий, глядя на остатки подливки на дне котелка. Губы по-прежнему странно кривились. В этот момент Андер был уверен, что Дарий предложит ему облизать котелок и доесть хлеб, и глаза встретились. И на мгновение не почувствовали себя настоящими братьями. Так, во всяком случае, показалось Андеру. Еще минута, другая. Дарий нахмурился. Андер, кажется, понял, что их объединяло. Впервые за всю жизнь. Дарий тоже родителям сейчас ни к чему, догадался он. Эта мысль потрясла его. Их обоих изгнали из-за семейного стола. В этом они равны. — Ты, — повторил Дарий. — Ну же, проучи его, чтобы запомнил, — подначил Закир. — Давай, давай, — присоединился Варат. Равенство исчезло. — Он воображает, что он мой сводный брат. — Вот что! — Дарий хмыкнул. — Но он никому не брат и не сын. Мать нашла его полудохлого в камышах рядом с ручьем. Дарий уставился прямо в глаза Андеру. Отец хотел было его прикончить, чтобы не мучился, да мать не дала. Не потому, что он ей понравился, просто пожалела. Дарий тщательно вытер хлебом дно котелка и швырнул кусок на землю под ноги. — Знаете, почему он так коротко стрижется? — спросил Дарий, большим пальцем ноги играя кусочком хлеба в пыли. Друзья его раскрыли рты, ожидая продолжения. — Потому что у него волосы вьются кольцами, словно змеи. Он боится, что люди заметят, какой он не такой, как все, как будто без этого не видно. Он показал на Андер. — Посмотрите на его кожу. Как пчелиный воск в темноте светится. Все трое засмеялись. В детстве он обсыпал себя пылью, чтобы другие дети приняли его за своего и играли с ним. Варат и Закир заржали, как гиен. Андер подумал, что эти двое, скорее всего, помнят, как он, покрытый пылью, сидел в стороне от играющих детей. Мать напялила на него шляпу, чтобы солнышко не напекло. Сквозь смех выдавливал из себя Дарий. У него, видите ли, бывают ожоги от солнца. Он этот дурацкий колпак даже ночью не снимает. Дарий смеялся и болтал, не останавливаясь. Не всегда можно было понять, о чем он рассказывает, но ни одна из известных ему неприглядных, непристойных, несчастных подробностей жизни Андера не была ему пущена в эту ночь. Андеру снова указали на его неполноценность. Наконец, Андер почувствовал, что не в состоянии более этого переносить. Он поднялся, скрестил руки на груди и зашагал прочь от костра в сторону деревни. Он не собирался возвращаться домой, встречаться с семьей и односельчанами, но и терпеть гнусные издевательства над собой тоже не было сил, особенно от Дарья.